Разбойники преследуют Пиноккио. Рассветало. Пиноккио все бежал и бежал, и вдруг ужас! Перед ним грязная канава, полная воды. Он приостановился, раз, два, три, и перемахнул через канаву. Разбойники за ним, но поскользнулись и оба шлепнулись в воду, как лягушки, только брызги полетели. Петрушка услышал «шлеп-шлеп» и подумал: «Оттонули, голубчики!» Но не успел передохнуть, оглянулся. Опять разбойники бежали за ним, как ни в чем не бывало. Только грязная вода текла с них ручьями. Пиноккио выбивался из последних сил. Еле бежал, высунув язык. Страшные разбойники в мешках вот-вот готовы были его схватить. Вдруг он увидел за рощицей беленький домик и свернул к нему. Разбойники несколько отстали. Вот и домик. Пиноккио кинулся к двери и постучал. Еще постучал. Еще! Еще! Ответа не было. Он колотил в дверь кулаками и ногами. Никого. Разбойники опять показались за деревьями. «Помогите!» — закричал Пиноккио, сел на ступеньки и заплакал. В это время в окне домика появилась хорошенькая девочка с голубыми волосами, с закрытыми глазами, с ручками, скрещенными на груди, с восковым личиком. Раскрыв посиневшие губки, она сказала: «Не стучи, в этом доме никого нет, все умерли». «Отопри, за мной гонятся разбойники!» — крикнул ей Пиноккио. «Я не могу тебя отпереть, потому что я тоже умерла. Меня скоро повезут на кладбище». Пиноккио разинул было рот от изумления. Но в это время две черные руки схватили его за горло. «Ага, теперь не уйдешь, голубчик!» Пиноккио задрожал, и под языком у него зазвенели золотые монеты. «Дзинь-дзинь-дзинь!» «Теперь ты откроешь рот!» — зарычали разбойники. И один из них ударил Пиноккио ножом по спине. Но Пиноккио, вы это не забыли, был деревянный, и нож отскочил от его спины, не причинив никакого вреда. Тогда разбойники решили его повесить. Завязали на веревке петлю, надели петлю Пиноккио на шею, веревку перекинули через ветку большого дуба и со страшным хохотом повесили бедного Пиноккио. Затем сели на землю и стали ждать, когда Пиноккио откроет рот. Прошло очень много времени. Пиноккио все висел да висел, покачивался, но рта так и не открывал. Разбойники потеряли терпение. — Прощай, дружок, повиси до завтра, — сказали они зловещими голосами и ушли. Настал вечер. Холодный ветер трепал дубовые ветки, бедный Пиноккио раскачивался, а петля на шее затягивалась все туже и туже. Да, ничего не поделаешь, надо было, видимо, умирать. А так хотелось жить бедному Пиноккио. — Папа Карло, если бы ты был здесь!